Важно только сейчас, начав, свято линии держаться. И он начал работу против России не только как пастырь духовный, но и как человек, знавший структуру армии. Русская контрразведка уличила его в чисто шпионской деятельности. Митрополит был увезен в Киев.